15 мая. Шли мы долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, добрались до деревушки Сюзьма. Здесь мы простились с Алексеем. Он пошел вперед, а я не надеялся на свои ноги и просил прислать за мной лодку в Красные горы, деревню у самого моря, по эту сторону Унской губы. Мы расстались. Я отдохнул день и пустился в Красные горы. Путь мой лежал по краю лесов и моря. Тут место борьбы, страданий. На одинокие сосны страшно и больно смотреть. Они еще живые, но изуродованы ветром. Они будто бабочки с оборванными крыльями. А иногда деревья срастаются в густую чащу. Встречают полярный ветер, пригибаются в сторону земли, стонут, но стоят и выращивают под своей защитой стройные зеленые ели и чистые прямые березки. Высокий берег Белого моря кажется щетинистым хребтом какого-то северного зверя. Тут много погибших, почерневших стволов, о которые стучит нога, как о крышку гроба. Есть совсем пустые, черные места. Тут много могил, но я о них не думал. Когда я шел, не было битвы, была весна. Березки, пригнутые к земле, поднимали зеленые головки, сосны вытягивались, выпрямлялись. Мне нужно было добывать себе пищу, и я увлекся охотой как серьезным жизненным делом. В лесу на пустых полянках мне попадались красивые кроншнепы, перелетали стайки турухтанов, но больше всего мне нравилось покрадываться к незнакомым морским птицам. Издали, из леса, я замечал спокойные то белые, то черные головки. Тогда я снимал свою котомку, оставлял ее где-нибудь под заметной сосной или камнем и полз. Я полз иногда версту и две. Воздух на севере прозрачный. Я замечал птицу далеко и часто обманывался в расстоянии. Я растирал себе в кровь руки и колени о песок, об острые камни, о колючие сучки, но ничего не замечал. Ползти на неизвестное расстояние к незнакомым птицам — вот высочайшее наслаждение охотника, вот граница, где эта невинная смешная забава переходит в серьезную страсть. Я ползу совсем один под небом и солнцем к морю, но ничего этого не замечаю, потому что так много всего этого в себе. Я ползу, как зверь, и только слышу, как больно и громко стучит сердце. Стук, стук. Вот на пути протягивается ко мне какая-то наивная зеленая веточка. Тянется, вероятно, с любовью и лаской, но я ее тихонько, осторожно отвожу, пригибаю к земле и хочу неслышно сломать. Пусть не смеет в другой раз попадаться мне на пути. Раз, раз, она громко стонет. Я страшно пугаюсь, ложусь вплотную к земле, думаю, все пропало. Птицы улетели. Потом осторожно гляжу вверх на небо. Птиц нет. Все спокойно. Больные сосны лечатся солнцем и светом. Ослепительно сверкает зелень северных березок. Все тихо. Все молчит. Я ползу дальше к намеченному камню. Приготовляю ружье. Взвожу курки. И медленно выглядываю из-за камня. Моя голова у белого камня поднимается, как черная муравьиная кочка. Стволы видны в мягком ягеле. Иногда в 4-5 шагах я вижу больших незнакомых птиц. Одни спят на одной ноге, другие купаются в море, третьи просто глядят на небо одним глазом, повернув туда голову. Раз я так подкрался к задремавшему на камне орлу, раз к семье лебедей. Мне страшно шевельнуться. Я не решаюсь направить ружье в спящую птицу. Я смотрю на них, пока какое-нибудь нечаянное горькое воспоминание не обломит под локтем сучок, и все птицы со страшным шумом, плеском, хлопаньем крыльев не разлетятся в разные стороны. Я не сожалею, не сержусь на себя за свой промах и радуюсь, что я здесь один, что этого никто не видел из моих товарищей-охотников. Но иногда я убиваю. Пока птицы еще не в моих руках, я чем-то наслаждаюсь еще, а когда беру в руки, то все проходит. Бывают тяжелые случаи, когда птица недострелена. Тогда я иногда начинаю думать о своей страсти к охоте и природе, как о чем-то очень нехорошем. Мне тогда кажется, будто это чувство питается одновременным стремлением к убийству и любви. А так как оно исходит из недр природы, то и природа для меня, как охотника, только теснейшее соприкосновение убийства и любви. Я так размышляю, но мне на дороге попадаются новые птицы. Я опять увлекаюсь и забываю то, о чем думал минуту раньше.